Глава 73. Воин вызвала на подмогу всех полицейских Хоупа, чтобы удерживать толпу. В течение 30 минут появились 4 помощника шерифа, второй офицер и начальник смены, а также дежурный. Они контролировали западную окраину Диспейра, никого оттуда не выпускали. Затем подкатили полицейские штата, через час прибыли 3 машины, еще 5 появились в течение следующих 4 часов. Они приехали кружным путем. Все знали, что на заводе есть уран. Полицейские штата рассказали, что базы военной полиции блокируют дорогу на западе по периметру в 5 миль. Шоссе было перекрыто еще до рассвета, и военные останавливали подъезжающие грузовики. Наступил рассвет, дождь наконец прекратился, небо стало ярко-синим, а воздух кристально чистым. «Как нервы, когда стихает боль», — однажды прочитал Ричард в стихотворении. Утро выдалось слишком холодным, чтобы от земли начал подниматься пар. Казалось, до гор тысячи миль, но были видны даже мельчайшие детали. Обнажившаяся порода, сосновые леса, линии деревьев, снежные полосы. Ричард взял бинокль у командира смены и отправился на 3-й этаж самого западного здания. Ему пришлось повозиться с перекосившимся окном, но, наконец, он поставил локти на подоконник и сфокусировал бинокль. Смотреть было не на что. Белая металлическая стена исчезла. Остались лишь обрывки разорванного металла, разбросанного на сотни ярдов во все стороны. Завод превратился в черную дымящуюся яму, на дне которой валялись сломанные краны и дробилки. Пресса сорвала с бетонных оснований. Все, что было размером поменьше, взрыв превратил в столь мелкие кусочки, что идентифицировать их не представлялось возможным. Офисные здания исчезли. Жилой комплекс Тармана был сметен с лица земли. Дом превратился в смятый спичечный коробок, каменная стена стала каменным полем, валуны были разбросаны по нему, как крупинки соли по столу. Все растения исчезли. Лишь кое-где виднелись пеньки высотой около фута. Самолетный ангар был уничтожен. Следов Пайпера Ричард не увидел. Огромные разрушения. Лучше здесь, чем в любом другом месте, подумал Ричард. Когда он спустился вниз, все изменилось. Прибыли представители федеральных агентств. Начали циркулировать слухи. Радаром военно-воздушных сил в Колорадо был зафиксирован металл на высоте 15 тысяч футов. Он провисел целую секунду, а потом упал на землю. Были запущены беспилотные летательные аппараты для замеров радиации. Они описывали круги над территорией завода. Дождь все сочли за благословение. Пыль от обедненного урана гигроскопична, а значит, не следует ожидать ее распространения. Были призваны на помощь строители в радиусе 100 миль из Колорадо, Небраски и Канзаса. Требовалось возвести штормовую ограду длиной более чем в 15 миль. Через каждые 6 футов на ограде будут висеть знаки, предупреждающие о биологической опасности. У агентств такие знаки уже были заготовлены, не хватало лишь колючей проволоки. Горожанам не сообщили ничего конкретного. Агентства не задавали людям трудных вопросов, все повторяли одно — несчастный случай. Несчастный случай на заводе. Это была часть так трудно приобретенной культуры. Несчастный случай на фабрике, несчастный случай на руднике, вполне согласующийся с историей. Если у агентств и имелись сомнения, они не собирались их озвучивать. Пентагон отгородился от любых вопросов еще прежде, чем остыл последний осколок. Появились официальные представители штата с планами на случай непредвиденных обстоятельств. Была организована доставка воды и пищи, горожанам будут выделены автобусы, чтобы они могли найти работу в соседних городах. На первые 6 месяцев всем выдадут специальные пособия, кроме того, будет предложена помощь на случай переезда, ну а потом каждый должен будет заботиться о себе сам. Сначала Ричард, а потом и воин были оттеснены на восток официальными властями. К полудню они завершили все свои дела и уселись в «Шевроле», стоящий возле магазина розничной торговли. Они бросили последний взгляд на запад, а потом выехали на дорогу, ведущую в Хоуп. Они вошли в дом воин, приняли душ и оделись. «Госпиталь Дэвида будет закрыт», — сказал воин. «На его месте появится что-то другое», — заверил ее Ричард. «И там будет лучше. Я не собираюсь его бросать». — А я не считаю, что тебе следует его бросить. Хотя он и не будет об этом знать. Он знал раньше, и это было для него важно. — Ты так думаешь? — Я знаю, все солдаты такие. Ричард вытащил из кармана одолженный телефон и бросил его на кровать. Туда же он добавил регистрационный документ, который взял из бардачка у пьяного водителя, и попросил Воин отправить и то, и другое по почте, не оставив обратного адреса на посылке. — Похоже на начало прощальной речи, — сказала Воин. — Так и есть, — ответил Ричард. — А также ее середина и конец. Они обнялись немного официально, как два незнакомца, у которых немало общих тайн. А потом Ричард ушел. По узкой извилистой дорожке он вышел на Пятую улицу и прошагал 4 квартала на север до Первой улицы. Ему легко удалось поймать машину. Поток автомобилей устремился на восток. Специалисты по чрезвычайным ситуациям, журналисты, мужчины в скромных седанах, строители. Необычность ситуации сделала их приветливыми. Между людьми возник дух сотрудничества. Ричард ехал со специалистом по бурению ям для телеграфных столбов из Канзаса, который подписал контракт на рытье 16 тысяч отверстий для столбов, необходимых для установки новой ограды. Он был в отличном настроении. Ему предстояли месяцы гарантированной работы. Ричард вышел в Шарон-Спрингсе, откуда начиналась хорошая дорога на юг. Он прикинул, что до Сан-Диего около 1000 миль, или даже больше, если его маршрут не отклониться в сторону. Конец книги.